Глава 35. Униженные, потрясенные, беспомощные. Я неоднократно жаловалась на то, что Хёслер и Моль грубо выражались в адрес заключенных. Это было неприлично. Мария Мандель. Мария, получившая образование в монастыре, славилась сквернословием и получала огромное удовольствие от того, что могла оскорбить заключенных. Распространенным словечком было «дукляйне мист бине», «ах ты маленькая говнопчелка», обычно выкрикиваемая в адрес заключенной, которая не могла совладать со своим кишечником после приступа диареи. Мандель добавляла в свою речь и другие излюбленные выражения. Например, «делюде» — «шлюха», «распутница», «тупое создание», «хувайбе» — «шлюха, сука», и «дрекиге зауюдинен» — «отвратительные жидовские свиньи». Мария вспыхивала яростью, если при возвращении трудовой колонны обнаруживала незаконно собранную морковь или свеклу. В этот момент она начинала ругаться. Ежедневные переклички предоставляли множество возможностей. Во время переклички Мандель оскорбляла нас, называя проклятыми польскими свиньями и другими грязными словами, подчеркивая, что такой бардак может быть только в Польше. Но теперь, когда мы на немецкой земле, мы должны следовать немецкой системе. В наказаниях Марии по-прежнему присутствовала сексуальная составляющая. Казалось, она получала удовольствие от унижения раздетых женщин. Индивидуальные наказания часто предполагали, что женщину будут раздевать или ставить в уязвимое положение. Обнажение перед эсэсовцами было стандартной частью процедуры приема в лагерь, равно как и сопутствующие грубые и вульгарные комментарии и оскорбления. Во время последующей рутинной дезинфекции Мандель упивалась тем, что выставляла заключенных на всеобщее обозрение, и указывала мужчинам, где нужно стричь или брить волосы на теле женщин. Многие женщины помнят то чувство стыда и мучения. Многие женщины описывали этот процесс тремя простыми словами: униженные, потрясенные, беспомощные. Даже Мандель иногда присыщалась. Марго Ветровцева вспоминает, что ее первая встреча с Мандель произошла, когда она выходила обнаженной после душа. Мандель заметила: «Видеть больше не могу голых женщин». Элла Лингенс-Райнер отметила, что сексуальная ревность Марии к молодым девушкам была очевидной. Она не уставала придумывать новые и непристойные способы завязывания платков, велела делать монашеские прически, ненавидела всех заключенных женщин, которые были относительно хорошо одеты, и особенно она ненавидела нашу очень привлекательную еврейку, главного врача. В Аушвице-1 и Аушвице-3, Буна-Моновец, были построены бордели, и Мандель было поручено укомплектовать эти заведения проститутками. Некоторые заключенные, например, Герман Лангбайн, считают, что Мандель строго следила за тем, чтобы те, кто приходил в бордель, делали это добровольно. Хелен Тихауэр вспоминает, как Мария читала лекции женщинам, опытным проституткам из Германии, которые добровольно шли на эти должности. Мандель заявила, что им должно быть стыдно за себя, что она никогда бы не посоветовала им этого делать, что теперь у них есть шанс стать хорошими немецкими женщинами. Она, Мандель, была очень нравственной, старалась быть хорошей женщиной, порядочной женщиной, чтобы убедить других женщин отказаться от проституции.